Визирь усмехнулся. «Вижу, не хочешь. Такие предложения из высоких уст не поступают дважды. Мне нужен хороший лекарь в мой дворец, такой же опытный и умелый, как ты. Но не волить не могу. Ты свободный человек, не раб. Даже странно, что ваш царь не прибрал тебя к своим рукам. Сила любого государства в людях. Чем больше народа и чем искуснее в разных ремеслах люди, тем богаче и сильнее империя. А Русь слаба. Вокруг нее сильные и жадные соседи. Они просто растащат Русь на части. Иван же, прозываемый Грозным, больше своего народа казнил и держит сейчас в черном теле, чем потерял на поле брани». Визирь фыркнул, продолжил. «Значит, советники у него плохие. Не открою тайны, если скажу, что наш султан Селим II погряз в пьянстве и не вылезает из гарема, предаваясь похоти и чревоугодию. Не делай круглые глаза, как будто не слышал. Об этом весь Стамбул знает, даже последний дервиш. Скажи-ка лучше, ты ведь много странствовал, должен свою страну знать». Как далеко от Дона до Волги? Я вздрогнул от неожиданного вопроса. Зачем ему это? Визирь хлопнул в ладоши, что-то тихо сказал на ухо слуге, и вскоре четверо чернокожих эфиопов внесли круглый стол, на котором лежал свиток. Визирь подошел к столу, развернул свиток и махнул мне рукой. «Мать моя! Да это же карта, и карта не Османской империи, а моей страны. Вот Крым, вот Астрахань, выше Уфа, Казань, а в центре красуется Москва». «Ты был в Москве, чужеземец?» «Был. Жил даже в Петроверикском переулке». «Вот и ответь. Что красивее и чище, Москва или Стамбул?» Я задумался ненадолго, потом нехотя признал, что Стамбул лучше. Хотя бы потому, что дома каменные, которым не грозят пожары. А улицы в Стамбуле не такие кривые и узкие, как в Москве. «Однако же, великий визирь, надо признать, что Стамбул стал вашим чуть более 100 лет назад. Планировка и многие постройки остались еще от Византии, с римских времен». «Это так? Будет только спорить глупец? Только где теперь Византия? Я и не слышал, чтобы кто-то вспоминал Константинополь. И правит в городе не Константин Багрянародный, а султан Селим. Были наши послы в Москве. Небольшой городишко. У нас не то что центры провинций, даже города в санджаках больше. Ваши люди, даже вельможи, ходят в шкурах животных, а мы в шелках и тканях. Нравы ваши дикие, а мир не устроен». Я склонил голову. «Все это так и не так, великий визирь. Разве наши послы солгали?» «Дело в природе. Зимой на Руси снег и такие холода, что ломаются деревья, и на лету замерзают птицы. В шелковой одежде можно продержаться живым на морозе 1/3 или 1/4 часть очень короткого зимнего дня. Поэтому не суди мою страну строго, великий визирь». «Ты настолько смел, чужеземец, что не боишься спорить со мной. И ты любишь свою дикую страну, я это чувствую». Визирь склонился над картой. «Вот Волга, вот Дон. В этом месте, — визирь указал пальцем, — между ними жалкий клочок земли. Я слегка оторопел. В моем времени именно в этом месте существует Волго-Донской канал. Речь идет о канале? Визирь внимательно на меня посмотрел. К тому же ты очень умен и догадлив, схватываешь с полуслова. Даже и полслова я не произнес про канал. Прими ислам и поклянись служить высокой порте, и даю слово, что я возьму тебя к себе помощником. Клянусь, ты мне все больше нравишься. И что ты можешь сказать о канале? Построить можно, но на работы уйдет не один год, при условии ежедневного труда многих тысяч или даже десятков тысяч людей. Людей? Нет, рабов. Но труд свободного человека эффективнее труда раба. Я всмотрелся в карту. Так, если турки собираются сделать здесь канал, то зачем он им нужен? Вот высокая порта, кораблем через Черное море, в Азов, по Дону вверх, по каналу на Волгу. Ежели вверх, то они попадают в Казань, а если вниз? Точно, там Астраханское ханство, недавно легшее под Ивана Грозного. А на другом берегу Каспийского моря Персия, а персы — давние враги и соперники османов. Турки — мусульмане, сунниты — персы. Шииты — другая ветвь. Черт, как складывается все. Я поднял глаза на визиря, затем рукой провел путь по воде от османов через Дон и Волгу и на Астрахань, потом на Персию. Визирь вздрогнул. Ты шайтан! Я только обдумывал, а ты уже нашел решение и ответ? Ты умен и догадлив, очень догадлив. Я даже начинаю подозревать, что ты можешь читать чужие мысли. Спаси и сохрани. Это невозможно, великий визирь. Воистину так. Если бы это было возможно, твоя голова уже красовалась бы на колу. Черт! Надо заткнуться со своими соображениями, если мне дорога моя голова. Можешь даже донести о своих догадках своему царю Ивану. Он слишком слаб, армии нет, с боярами много не навоюешь. Он проглотил слишком большой кусок земли, и если справился с ногаями, то с нами ему не совладать, даже если он будет готовиться заранее. У Ивана почти нет колесных пушек. Все пушки в крепостях. Наши воины конные, а у русичей лишь малая часть. Пока они пешком дойдут до Астрахани, местные девки уже успеют нарожать от наших янычар. Во многом он прав, этот визирь, и знает про наши слабые места. Эх, энергию бы царя Ивана да его опричников направить на благое дело. Скажем, на завоевание Крыма или Кавказа. Визирь хлопнул в ладоши, и стол с картой унесли. Может быть, расскажешь и мне какую-нибудь сказку? Я немного подумал, припомнил и рассказал историю про Хаджуна Средина. Визирь заслушался, временами в самых захватывающих местах громко, почти до слез, смеялся. Когда язык у меня уже устал, визирь поднялся. — Благодарю тебя, чужеземец. Мне было интересно с тобой, но дела государственные важнее. Если Аллах поможет, свидимся. Тебя проводят. Янычары довели меня до комнаты, где томился в одиночестве Джафар. Увидев меня, он бросился навстречу. — Жив? А что мне сделаться? Не все уходили от визиря живыми. Некоторые любовались городом со стен, их головы долго висели на холах. Ну что ты все грустно, Джафар? Давай спать, я устал. За окнами быстро стемнело, высыпали крупные яркие звезды. Такие бывают только на юге.